Вадим Левенталь. Набережная бездны. Мама с папой всегда говорили 3-16, когда нужно было что-то начать. Это наверняка как-то связано с числом 0,62, ибо мир в человеческой его части устроен по спирали золотого сечения. Что ж касается начала, то спираль начинает раскручиваться слева от моста, там, где на набережной напротив летнего сада, ворота в ворота стоит особняк. Сейчас аппарат полномочного бла-бла-бла, а когда-то ЗАГС, в котором я получил свое имя. Левее рядом с ним зелень, наросшего как мох вокруг домика Петра Садика, садика, в котором я последний раз гулял с бабушкой. Я ничего не помню, кроме того, что сам воздух был цвета спелой пшеницы, так что и садик этот, и вообще 80-е в глубине культурного слоя на месте меня в мире, не назовешь же это памятью, сияют как детсадовский секретик тем же ровным насыщенным желтым. И, к слову, я никогда не понимал, что имеют в виду, называя серым советское время. Для меня серые из-за бесконечной полутьмы, подъездов, дворов, видеосалонов, рядом ларьков, как раз 90-е годы. Геометрия ума сложнее геометрии трехмерного пространства. И здешние спирали в проекции на мир вокруг могут становиться прямыми углами, реверберациями звуков или движениями тела. Поэтому, возможно, я и не мог написать все это, пока не понял, что нужно сесть писать от руки, нужно сделать движение, пусть незаметное, как если бы повернуть голову. Там, где пахнет горными козлами, зоопарк, зеленый зад петроградской страны, прикрыт Петропавловской крепостью. И по дуге набережной, облизывающей Кронверский пролив, я часто хожу теперь, слушая, как из громкоговорителей зазывают медлительных туристов на прогулки по рекам и каналам. Наш катер отправляет через минуту. Поторопитесь на посадку. Я думаю о Петропавловской крепости, как о песчинке, однажды попавшей в мягкие внутренности мха и тины Невы, и о себе, однажды попавшем в Ленинград, в роддоме на улице Льва Толстого. Петербург вырос от боли, слой за слоем покрываясь набережными и колоннадами, и, кажется, мы с ним в этом похожи, я имею в виду в устройстве, линии, слоями. Так горизонтальное, лишь в некотором приближении, само собой горизонтальное, движение по дуге моста оказывается движением вглубь, в которое я одновременно мчусь по нему ночью в такси с приступом пронзительной любви к жизни. Дело, конечно, в амфетаминах. И иду с противоположной стороны пешком, возвращаясь домой от девушки, у которой было два лица. Одно обычное и другое, когда она улыбалась. И смотрю на себя, идущего с пляжа Петропавловской, где я гуляю с сыном. Мы откалываем льдинки и швыряем их в оттаивающую Неву. Еще сотни раз, когда я переходил этот мост в одну или в другую сторону. Это число должно быть счетным, ибо однажды это было в первый раз, потом во второй и так далее. Но есть вещи, которые нельзя посчитать. Неизвестно даже, четно это число или нет, потому что способов движения здесь больше, чем два. Можно идти по Дворцовой набережной, где мы с мамой заходим в кафе Дома ученых, здание с поддерживающими крышу портика горгульями, чтобы в дубовом кафе выпить по рюмочке хереса, а можно по Дворцовому мосту, через который я, закрываю шляпой лицо от снега, шагаю из университета после позднего семинара, а можно по стрелке на гранитных плитах, которой сижу, опять-таки, я и читаю вслух своей будущей жене. Движение по Петербургу — это движение по кругу. Или, если память, конечно, не время, считать четвертым измерением, то по спирали. Женщины и мужчины, дети, взрослые старики, горожане и туристы, автобусы, трамваи и троллейбусы, все они движутся по часовой стрелке или против нее, по кругам и спиралям, которых здесь больше, чем звезд на небе. мы опять-таки вступаем в область условно-надежного исчисления. Во всем этом движении, мельтешении речи, цветов и прикосновений идет ли дело о рассвете, встреченном у Авроры, матрешках, которых я продавал на стрелке, или о проникающих прикосновениях в сумерках на Марсовом поле. Есть слепое пятно, место, куда не дотягивается язык. Ибо у спирали есть область, которую она описывает, центр, в который движущийся по ней никогда не попадет. Даже заметьте, оказывается, задача не из легких. Чтобы сделать это, нужно остановиться и покрутить головой. Такой же центр есть и внутри меня. Зерно непроглядной тьмы, которое, как мне всегда казалось, не имеет ко мне отношения. Я устроен вокруг этой тьмы, в которую не могу заглянуть. Моя память, мои увлечения, моя история, все, что я думаю, почему-то это слово хочется взять в кавычки, все это довольно ненадежно прикреплено к области внутри меня, о наличии которой я могу только догадываться по силе притяжения на дальних орбитах и по все возрастающей силе отталкивания по мере приближения к ней. Взглянуть в глаза тому, кто сидит там, я не могу, таковы, кажется, правила игры. Иногда я воображаю себе, что слышу его дыхание, когда занимаюсь любовью, от этого не по себе. В сущности, любовью занимается он, а не я. Я лишь инструмент наподобие члена. Центр есть и у Петербурга. Центр Петербурга — бездна. Я представляю ее себе как бездну, в которой король снова и снова бросает кубок, и спуститься туда, искать его пальцами выли, значит встретиться с самыми мрачными чудовищами, которых только может создать человеческое воображение. Поверхность Невской воды уберегает нас от вида этой бездны. Мы видим только отражение неба, по которому проплывают катера. Две отражающие друг друга бездны соединяются, создавая иллюзию наличия чего-то, так как в действительности никакого наличия нет. Это чистая пустота, отражение отражения. И вот вокруг этого столба, зацепившись каким-то чудом за края его, нет существования, и вырос полип моего города, а в нем вырос я. Когда-нибудь я растворюсь в уксусе смерти, и все, что налипло на меня, все, что нарощено, все взятое тут в городе, все восторги от закатов и рассветов на Кировском мосту, все прогулки, поцелуи, выпитое вино, прочитанные книги, моменты абсолютного участия в жизни, все это смоется и вернется в хаос, из которого было взято. Мой город протянет подольше. Но и он, как это известно, с самого начала сползет, осыплется по песку Заячьего острова, тяжело осядет вниз, в воду, растворится в холодной тьме. И не будет Петербурга, а останется снова только безымянная, пустая бездна Большой Невы, которую мы населяем чудовищами, возможно, только потому, что думать о ней, как об абсолютно пустой, невыразимо страшнее. Вадим Левенталь, публицист, прозаик, автор романа «Маша Регина», шорт-лист премии «Большая книга», 2013 год, и сборника рассказов «Комната страха». Ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер», исполнительный директор Григорьевской премии, автор идеи проекта «Литературная матрица». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.